Глава 12. Алир. Беспомощность, бессилие, надежда на спасение. Тело ломило от усталости, крылья дрожали при малейшем движении, по крови разливалась тяжесть. Огромный валун в моих лапах тянул вниз, разжать когти, выбросить сулящий мне погибель предмет, избавиться от опасности, а потом взмахнуть крыльями еще раз и еще, подняться ввысь, в манящее синее небо, выше гор, выше сыплющих дождем облаков, к солнцу, к свободе, свету. Я напоминал себе собаку на цепи, привязанную к тяжелому грузу, а тот безжалостно тащил меня вниз, тянул прямо в глубокое озеро, сделанное Вианом из рода Ланериас. Сейчас я узнал цену силы воли, которая не давала мне сдаться, и цену ответственности. Это и есть та самая удавка на шее, поводок, переданный по наследству от отца. Блеснула кровожадная улыбка Аяна, невесть каким образом очутившегося на берегу. Около него появились вианы и других родов. Они гордо восседали в креслах с высокими спинками и снисходительно наблюдали за моей отчаянной борьбой, а я из последних сил махал крыльями, желая спасти недостойных моей милости низших. Капли дождя уже ощутимо били по телу. Они превратились в беспощадный град, оставляющий мелкие раны на коже, будто водопад из огненных стрел осыпали меня, вытягивали оставшиеся силы, прибивали к земле. Последний взмах, тяжелый вздох, отчаянная попытка освободиться. Раздался всплеск. Вода приняла в себя дракона, отрезала путь к спасению, утянула на дно, вмиг пробралась в легкие. Обожгла их. Радужно перекатываясь, вверх поплыли крупные шары воздуха. Я задыхался, уже в человечьем обличии открывал и закрывал рот. Судорожно пытался отыскать опору, но хватал лишь воду, струящуюся меж пальцев. И вдруг увидел там, вдалеке, зеленые глаза. Не было в них страха, да и восхищения тоже. Поза девушки, стоявшей на пике горы, где я собирался оставить низшую, говорила о многом. Словно она меня скинула, будто именно она привязала валун к ноге. Казалось, в человечке таилась огромная опасность. Блеснула молния, вода вспенилась, меня закружил водоворот ярких видений, будоражащих звуков, необычных ощущений. Я очнулся, подтянувшись на руках, перевалился через бортик и рухнул на пол. «Не умер!» — зашипела питомица. «Живой!» В руках ощущалась дрожь, но не от слабости. По коже тонкими кольцами пробегали искры. Я попытался подняться и обессиленно упал обратно. Что-то не так. «Куракава, коснись руки!» Тихо попросил я и потянулся к змее. Дрожь не уходила. Она наполняла тело, рвалась наружу, обещая поразить любого противника, словно... Питомица громко зашипела, торопливо отползла и забилась в угол. И без того большие глаза выпучились шарами. «Молния!» Не найдя силы на эмоции, прошептал я и посмотрел на свои пальцы, с которых пару мгновений назад сорвалась тонкая искрящаяся нить. Во мне проснулась магия. Но почему воздух? У меня к нему не было предрасположенности, да и развивать не возникало даже мысли. Я долго смотрел на пробегающие по коже волны искр. Они зарождались на кончиках пальцев, неровным кольцом двигались к локтю и исчезали под белым закатанным рукавом. Волоски на руках стояли дыбом, они поблескивали от воды и словно искрились. «Молния!» — завороженно прошептал я и вдруг очнулся. «Почему я в умывальне?» Куракава встрепенулась, осмотрела кольца из своего тела, пошевелила кончиком хвоста. Убедившись, что не пострадала от магии, питомица повернулась ко мне и подползла. «Ты умер», — слегка наклонила она голову. «Драконы не умирают от бессилия, только от старости», — вымученно произнес я и перевернулся на спину. Я спал. «Нет, нет, ты умер», — возвысилась надо мной змея и на миг высунула раздвоенный язык. «Не двигался, не слышал, был холодным». «Я всегда холодный, а теперь еще и извергаю молнии». Мне не давала покоя магия, без конца пробегающая по коже. Следовало подняться, снять мокрую одежду, залезть в воду, чтобы та помогла расслабиться мышцам. Вдруг вспомнились посетившие меня видения, и тело напряглось. Я недовольно пошевелился и затолкал поглубже то, что передалось от матери-человечки, дракону, неведом страх. Тем мы и отличались от других рас. Нет существа сильнее дракона, нет повода бояться, нет нужды терзаться в неуместных переживаниях. «Ты снова умер?» — тихо зашипела змея. «Отчего я вдруг умру?» — спросил я, не открывая глаз. «От яда?» «Ты меня укусила?» — изумленно посмотрел я на нее. Змея переползла мне на грудь, наклонила голову. Она аккуратно ткнула меня в шею кончиком хвоста, затем еще раз и еще. «А поцелуй, помнишь?» «Куракава, какой поцелуй!» — поморщился я и тут же вытер губы. «Фу, тебе заняться нечем!» Питомица в мгновение ока оказалась на полу, отползла, словно побоялась моего гнева. Она посмотрела на меня одним глазом и вскоре скрылась за дверью, блеснув на прощание золотом своей чешуи. «Дожили, змеи целоваться лезут!» Вздохнул я, еще раз брезгливо вытер губы и уперся взглядом в потолок. «Яд дракону не угроза, в отличие от...» Хотелось закрыть глаза и снова окунуться в то видение, понять суть послания самому себе. Но нельзя идти на поводу у продиктованного человеческой кровью страха. Мне следовало подняться, залезть в воду или же отправиться в постель. Но вместо этого я продолжал лежать. Холод от камня пробирался под кожу. Внутри ощущалась дрожь. Второй раз в жизни тело лишилось сил. Первый раз был, когда на островах случилось землетрясение, и мы день напролет убирали завалы твердых пород, спасая погребенных заживо драконов. В замкнутом пространстве нельзя перевоплотиться. Крылья не появятся, если для них не хватает места. Именно поэтому обращаться ко второй ипостаси нужно в воздухе. Спасением пришлось заняться нам, так как каменные драконы улетели на материк, на помощь жителям прибрежных поселений. Я словил себя на том, что снова едва не уснул, сил с трудом хватило, чтобы подняться и добраться до кровати. Вот только отдохнуть не удалось. Едва меня накрыло забытье, как тревожный стук в двери вырвал из дремы. Я разомкнул веки, взглянул на свою руку, на которой не наблюдалось больше искрящихся волн, и разрешил войти. «Аян Алир», — поклонился дворецкий, — «к вам прилетел Виан из рода Ланериас». «Через четверть часа спущусь», — ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. «Отведи гостя в мой кабинет». Я вроде бы только прилег, но время, мелькнувшее коротким мгновением, оказалось несколькими часами. Одежда успела слегка подсохнуть. В окно лился белый свет, даже отдаленно не похожий на вечерний. И хоть с неба по-прежнему лил дождь, стало заметно светлее. Неужели миновала ночь? Посмотрев на мокрые простыни, я нахмурился. Так почему очнулся в умывальне? Что вчера произошло? Помнится, я пришел сюда и, дожидаясь служку, прилег на кровать, но проснулся в соседней комнате. За мной раньше не наблюдалось хождения во сне. Да и проявившаяся невесть откуда магия не сулила ничего хорошего. Прислушался к себе. Ничего. Уже исчезла внутренняя дрожь. Я не чувствовал той незнакомой силы, возникшей из ниоткуда и уже канувшей в никуда. И сколько бы ни предпринимал попыток выпустить из рук молнию, не смог. Вспомнив о госте, я вызвал служку. С его помощью облачился в сухой домашний костюм и направился в кабинет. Но стоило выйти из комнаты, как наткнулся на Телильера. «Дай мне задание», — решительно потребовал он. Обзавелся новым украшением, поинтересовался я, указав на темнеющий фингал на левом глазу. «Кто на этот раз?» Эльф поморщился, потянулся к скуле, но тут же убрал руку. «И что с твоей регенерацией?» «Да почти зажила», — смущенно отвернулся он. «К вечеру и следа не останется. Алир, отправь меня с каким-нибудь поручением в Азафиил». «Хорошо. Как раз нужно передать главе рода послание. От кого бежишь?» — спросил я, кивком головы предлагая последовать за мной. «Не поверишь, но одна из твоих служанок меня преследует», — пожаловался он. «В своей комнате не могу переночевать. Нет, ты ведь понимаешь», — понизил Телильер голос, «воспылала ко мне самыми теплыми чувствами». «Конечно, такого любовника, как я, по всему материку еще поискать». Правда, эльф сразу же поежился и боязливо оглянулся. «Но как придумала, что я приставал к другой и поэтому получил фингал, закатила истерику. А теперь проходу не дает». Я остановился перед дверью в кабинет, а новенькая служанка везде поспеет. «Хорошо, подожди меня в гостиной». «Переговорю с гостем и приду». Эльф поморщился, но быстро согласился. Я же не стал мучить Виана ожиданием. «Гайон, рад приветствовать тебя в Фарасилиане». Дракон поднялся, приветливо ответил, и едва я опустился в кресло, с обеспокоенным видом заговорил. «Нужна твоя помощь». «Слушаю». Затяжной дождь начался и на моих землях. «Синяя долина под угрозой затопления». «Это моя территория», — не до конца понял я, в чем заключалась просьба. Гайон достал несколько свитков и разложил передо мной на столе. «Ты ведь помнишь про подземный город гномов?» — поинтересовался он, указав на цепь гор, нарисованных на бумаге. «За ним идет горячий источник, о котором мало кто знает. Его воды целебные». Я посмотрел на Виана. Драконы не пользуются услугами знахарей и не нуждаются в лечении. Благодаря быстрой регенерации мы не болеем, все раны заживают за считанные мгновения, а кости срастаются сами собой. Так почему Гайон заботится о каком-то источнике? Жена, дочь, любовница? «В той местности я не наблюдал скоплений воды». Отрицательно покачал я головой. «Но раз ты настаиваешь, сейчас же расправлю крылья над горами и проверю еще раз. Этого озера с небес не видно. Оно образовывается в гроте и рекой уходит к поселению гномов, а там уже моя территория. И со всех сторон горная порода? Да. Сначала я собирался разрушить часть скал или завалить подземную реку землей, но это опасно для поселений. К тому же там растет много редких растений, которые не отыскать на материке. Знахари умоляли найти другой выход, иначе после потопа близлежащие поселения поразит эпидемия. «Виан из рода Карахов?» – предложил я. «Я выслал ворона с посланием», – кивнул Гайон. «Карахи не откажут в помощи, но на дорогу уйдет не менее двух восходов. Может быть, слишком поздно». Я задумался. Сейчас не помешала бы помощь Царга. Брат уже давно переродился в огненного. Мог бы осушить то озеро, а густой пар – меньшая из возможных напастей. Жаль, брат исчез, едва принес в замок свою любовницу. Но кто еще может помочь?» «Твой старший сын на островах?» — уточнил я. «К сожалению, да», — понимающе кивнул он и тяжело вздохнул. «Его способность управлять горными породами сейчас не помешала бы. Знал бы заранее, отправил бы его в академию на год позже. У меня не было другого выхода. Пришлось беспокоить тебя». «Но что ты хочешь?» — с легким раздражением спросил я. «Ты был на собрании вианов, и знаешь, что мой дракон еще не переродился». Гайон сцепил за спиной руки в замок и многозначительно улыбнулся. «Человечка», — догадался я. «Да, мне понравилась ее идея с самодельным озером. Необычный подход. Не поделишься ей на некоторое время?» «Низшие не вещи, чтобы ими делиться». Мое раздражение вдруг усилилось, и я с трудом выдавил. «Могу позвать ее. Если согласится помочь, то препятствовать не стану». Мне не понравилось, что Гайон попросил Владу. Однако приказывать человечке помогать Виану для ее же безопасности не стану. Все же Гайон относился к драконам с более старыми взглядами на мир. 200 лет назад не было еще той терпимости, которую сейчас прививали на островах. А если взглянуть в более глубокое прошлое, то 1000 лет тому назад драконы вообще существовали отдельно от низших, почти не размножались, сливались с природой и не умирали столь быстро. Кровь давно уже не та, да и стремления стали другими. Я вызвал экономку и предложил гостю воды или чего-нибудь покрепче. «Эвана, приведи новую служанку», — добавил, едва женщина зашла в кабинет и учтиво поприветствовала гостя. «Простите, а я Налир», — смяв ткань юбки, напряженно заговорила экономка. Еще секунду назад зародились отголоски злости из-за просьбы Гайона, но сейчас во мне вспыхнул настоящий огонь ярости. После того, как простил человечку, она посмела уйти, воззвав к холоду стали, я процедил. «И куда она запропастилась?» «Я отправила ее...» Экономка потопталась на месте и принялась накручивать тесемку передника на палец. «Аян Алир, можно вас попросить?» Я рывком поднялся с кресла и направился к выходу. Женщина последовала за мной, а в коридоре долго не решалась произнести и слова. «Аян Алир, можно вызвать целителя?» Влади сильно заболела, у нее жар, девочка начала бредить. От нее целую ночь ни лика не отходила. Мы пробовали вытягивающие настойки, поили. Она замолкла, стоило мне поднять руку. «Посылай». Бушующий огонь в крови мгновенно стих, возвращая меня в равновесие. Всего лишь заболела. «Спасибо», — пролепетала экономка, кланяясь. «Спасибо, могу я бежать?» Получив в ответ кивок, она поспешила к лестнице, а я еще некоторое время задумчиво смотрел ей вслед. Всего лишь заболела. Пришлось тряхнуть головой и вернуться к более важным делам. «Гайон, человечка в скором времени вернется», — пообещал, едва зашел в кабинет. «А пока я отправлю в твой грот эльфа. Покажешь низшему, где находится пещера?»